Несколько секунд полковник стоял неподвижно, не понимая, что происходит. В тот же момент, когда рядом с ним ударила пуля, Шпац бросился на землю, выхватил из кобуры свой люгер и сделал несколько выстрелов вслед удалявшейся подлодке. Впрочем, стрелял он совершенно напрасно. На мостике уже никого не было. Генерал и командир спустились вниз. Пули Шпаца отскакивали от металла, не причиняя ему никакого вреда. Через несколько секунд подводная лодка скрылась в клубах дыма. Шпац поднялся и в бессильной ярости посмотрел ей вслед. «Гореть вам в аду, генерал-майор фон Мантуфель!» — тихо пожелал он. «Это же деньги партии, СС, часть личных состояний Гитлера и Геринга. Да еще сокровища, что мы награбили в Греции». «Ничего не скажешь, верный друг», — заметил полковник. «Однако мир тесен, мой дорогой Вольфганг. Я обязательно найду тебя. Третьего рейха уже нет, а человеку жить на что-то нужно». Шпац не спеша перезарядил люгер, отряхнул грязь с одежды и решительно зашагал к «Мерседесу». Полковник поднялся на борт «Юнкерса-88» и сел рядом с пилотом, внимательно рассматривавшим карту. Летчик поднял голову и удивленно посмотрел на него. — Как горючее? — спросил Шпац. — Баки полны под завязку. — Я не ждал вас, полковник. Уже собирался лететь в Берлин. — А теперь полетим в Мадрид. — В Мадрид? — удивился пилот. — Но у меня приказ. — Вот ваш приказ, — сказал Шпац, доставая люгер. Глава первая. В салоне 30-местного самолета было грязно и шумно, что вполне соответствовало облику его пассажиров, которые разительно отличались от респектабельной публики, обычно летающей на реактивных лайнерах. На общем фоне заметно выделялись двое мужчин, хотя до пассажиров больших самолетов они тоже не дотягивали. Обоим недоставало беззаботности и хотя бы псевдоаристократического лоска богатых. Первому из этой парочки, европейцу или, быть может, американцу, начинающему полнеть блондину с резкими чертами лица, можно было дать лет 35. Он называл себя Эдвардом Хиллером, хотя вряд ли так его окрестили при рождении, но в отдаленных краях Южной Бразилии считалось признаком дурного тона пользоваться настоящим именем. Хиллер внимательно смотрел в окно, хотя ничего интересного он не мог там увидеть. Внизу простирались бесконечные джунгли, питавшие притоки Амазонки, дикая малоизученная часть земного шара, называемая Мату-Гроссо. Вторым исключением был стройный брюнет, примерно того же возраста, что и Хиллер. Судя по черным усам и смуглой коже, он мексиканец. Серрано, так звали его. Определенно имел представление о правилах гигиены, поскольку был одет в некогда белый костюм и застиранную белую рубашку. Серрано не смотрел в окно, он внимательно разглядывал Хиллера. «Через несколько минут мы совершим посадку в Ромоно». Сквозь хрип и скрежет донесся из динамика голос стюарда, искаженный столь сильно, что слова почти невозможно было разобрать. «Пожалуйста, пристегните привязные ремни». Самолет попал в воздушную яму и резко дернулся вниз. Вскоре он и в самом деле начал снижаться, пролетая вдоль реки. С высоты нескольких сот футов была хорошо видна шедшая вверх по течению моторная лодка. В ветхом суденышке сидели три человека. Самому старшему из них, Джону Гамильтону, высокому широкоплечему человеку могучего телосложения, было около 40 лет. На его лице, покрытом слоем грязи, выделялись проницательные карие глаза. Лохматый и небритый Гамильтон, должно быть, пережил нечто ужасное. Об этом говорила и его запятнанная кровью одежда. Кровь была также на лице, шее и плечах Джона. Его смуглых спутника выглядели более презентабельно. Худые кудрявые парни, явно латиноамериканцы, живые, смышленные, походили друг на друга, как близнецы. Молодые люди и в самом деле были братьями-близнецами. По причинам, известным только им самим, они предпочитали, чтобы их называли Рамон и Наварро. Оба критически посматривали на своего спутника. «Вы плохо выглядите», — заявил Джону Рамон. Наварро кивнул, соглашаясь с братом. «Сразу видно, многое довелось испытать». «Как, по-твоему, он достаточно жутко выглядит?» — спросил Наварро. Рамон еще раз оглядел Гамильтона. «Ну, пожалуй, нет. Нужно еще кое-что подправить. Для полноты картины недостает пары штрихов». Немного подумав, он в нескольких местах пошире разорвал уже разодранную одежду Джона. Наварро наклонился к дну лодки, обмакнул руку в крови лежавшего там какого-то мелкого животного и сделал несколько мазков по лицу, шее и груди Гамильтона.